Глава 14. В автобусе Лиза приходила в себя. Лёшка встречал её на вокзале, и она чувствовала, как он соскучился. Он обнимал её, и у Лизы замирало сердце. Они садились в его потрёпанный грузовичок и ехали в Плёс. У Лизы он глушил мотор, и они целовались. «Ты как ребёнок!» — смеялась Лиза. «Не можешь потерпеть?» «Не могу», притягивая ее к себе, отвечал он. «Очень соскучился». Она не отвечала тем же, хотя видела, что он этого ждет. Почему не отвечала? Она ведь тоже скучала. Может, просто вредничала? «Ну, что нового?» С трудом оторвавшись от него, спрашивала Лиза. И нехотя заведя мотор, он принимался рассказывать. «Комбикорм на зиму закупили», — перечислял он. «Затарили весь сарай, можно спать спокойно. А вот сена маловато. Дождей было много, не успевали сушить, вот и погнило». И тут же улыбался. «Зато весь погреб в запасах. Мать расстаралась. Да и огурцов в этом году было ого-го, урожайще. И ягод достаточно. Короче, варенье мать наварила целую уйму. Я 2 раза в город за баллонами ездил». Лиза грустнела. «За какими баллонами?» — растерянно спрашивала она. «Для чего баллоны?» Он смеялся. «Да за банками, Лиз. Баллоны — это 3-литровые банки. Ты что, не знала?» Лиза вздыхала. «Нет, извини». Потом Лёшка рассказывал про сестру, сеструху, как он её называл, про её мужа-пьяницу, про драки и вызов милиции. Повторял, что сеструха дура, а ведь баба красивая и хозяйственная. Но дура дурой, держится за эту сволочь и не уходит, талдычит, что у детей должен быть отец. «А какой он отец?» — окончательно расстраивался Лёшка. «Говно, а не отец!» «Нет!» — мотал он кудрявой заросшей головой. «Не понимаю». «Любит, наверное», — осторожно вставляла Лиза. «Вот и причина». «Любит!» Лёшка дёргался на сиденье и делал зверскую гримасу. «Кого? Этого пьяницу?» «А что?» — усмехалась Лиза. «Пьяниц не любит?» И со вздохом добавляла. «Всех любит, Лёш. И плохих в том числе. И, кстати, плохих даже больше. Это хорошим не везёт. Не замечал этой закономерности». Лёшка ёрзал на сиденье, расстраивался. «Не знаю», — неуверенно отвечал он. «Тебе виднее. Только должна же быть у женщины гордость. Вся морда в синяках, а она рассказывает, что об шкаф долбанулась. Типа люди дураки». Лиза молчала. Высокомерной она себя не считала, да и отлично помнила свое нищее детство с мамниной и байковые платья с заплатками на рукавах, и потертые сандалии, и перловую кашу на ужин. И все-таки... Эта да нельзя простая и откровенная. Совсем другая жизнь была и чужда. «Лёшка хороший», — убеждала себя она. И нет его вины в том, что он такой простой и примитивный. Как нет вины, что он здесь родился и вырос. В российской глубинке. Возле сарая со скотиной, погреба с баллонами, с заготовкой комбикорма, с потрёпанным стареньким грузовичком и ситцевой в мелкий цветочек рубашкой. Он простой, но честный и прямолинейный. Такой не предаст и не сделает зла. Ему можно верить и можно довериться, только... Только жизни у них очень разные. И радости разные, и увлечения, и стремления. Вдруг вспомнили слова Димкиной матери. «У вас совершенно разные жизни». Выходит, Стелла была права. Но, может, это можно исправить? Привезти его в Москву и показать то, что она любит. Старые итальянские фильмы, любимый современник, Люнком. Повезти в Пушкинский и показать импрессионистов. Рассказать ему про них, про их жизнь и творчество. Можно и в Третьяковку, наверняка она его потрясет. Можно показать старые улочки Москвы, любимый Арбат, Замоскворечье, Сокольники. Показать свою жизнь, поделиться ею, чтобы он понял, прочувствовал, проникся, полюбил. Заставить прочесть любимые книги Чехова, Бунина, Трифонова. У него цепкий ум. Он поймет. Подправить его. Образовать, улучшить, черт возьми. Только какой из нее Пигмалион? А из него Галатея? Какой из нее профессор Хиггинс? А из него Элиза Дулиттл? Смешно. Генри Хиггинс и Элиза Дулиттл — герои пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» 1912 года. Ах, да. Еще было бы неплохо сводить его в парикмахерскую. Состричь буйные кудри и сделать нормальную стрижку. И приодеть. Снять матроски и широченные клеша. И рубашку. Белую в красный цветочек. Снять и выкинуть. И заодно голубую в зеленый горох. Не забыть про ботинки. Купить нормальные югославские или чехословацкие. Достать и заставить надеть. А что с профессией? Шоферы нужны везде, но... Лизе не хочется, чтобы ее мужчина водил грузовик. А с образованием в 7 классов хорошую работу не найти. Значит, вечерняя школа, 10-летка, техникум и так далее. Приодеть, переодеть можно. Образовать, показать, объяснить, приучить. На это нужно время. Но все возможно. А у тебя, Лиза, благодетельница и спасительница, есть на это силы, а главное — желание. Тебе это нужно? Тратить время, таскать его по музеям и театрам, объяснять, поучать, приучать? Задавалась она вопросами. А Анюта, как она воспримет эти отношения? А Мария? Впрочем, дело точно не в ней. И главный вопрос — хочет ли она, Лиза, этой совместной жизни? Хочет ли делить кров и постель, просыпаться с ним по утрам и засыпать вечером, завтракать, ужинать, смотреть телевизор, ходить в магазин, в гости и просто быть рядом, ежедневно и всю жизнь? Готова ли она объяснять, когда можно не объяснять, когда можно друг друга понять без объяснений, а просто потому, что вы смотрите в одну сторону, читаете одни книги, любите одни и те же фильмы, всю жизнь ходите по одним и тем же улицам, а потому и понимаете друг друга по одному взгляду, потому что вы из одной среды, вот и все. И никакой она не сноб, это реальность. От этих мыслей было противно. Возомнила себя тоже мне столичная фифа. Ну да, повезло, родилась в Москве. Но разве это ее заслуга? А если бы было наоборот? Если бы Лешка жил в Москве, в другой семье с условиями, а она бы была простой деревенской девчонкой. Окончила бы 8 классов, работала на почте или стояла бы за прилавком, окучивала картошку, ходила за коровой и за свиньями или росла бы с Марией на севере, в глуши. Что бы тогда из нее получилось? А так все было прекрасно. Тетка Дарья, Лешкина мать, на время Лизиного приезда жилплощадь освобождала, уходила к дочери. А если у той запивал муж, и начинались пьяные разборки, уезжала к сестре в Иваново. 2 дня и 2 ночи они хозяйничали в Лёшкиной избе. Впрочем, особо хозяйничать не приходилось. Лёшкина мать оставляла готовые. В погребе стояло кастрюлище с вкуснейшими кислыми щами или грибным, из сушеных белых супом. В чугунной гусятнице тушеная курица или свинина, а то и голубцы. Большие, с ладонь, вкусные, сочные. В банке-баллоне темно-бордовый, как вино, компот из смородины. Такой вкусный, что ум отъешь, как говорила Полечка. Лизе нравилось вечерами сидеть у печки, в которой потрескивали березовые полена, и до красна раскалялась чугунная дверца, а жар опалял лицо. И Лёшкина комнатка нравилась, небольшая, с удобным раскладным, недавно купленным диваном, и чай из блестящего самовара, заваренный с липовым и смородиновым листом, и маленькие запотевшие окна, из которых была видна Волга, и крыши домиков, и темнеющий в сумерках лес. И Лёшка, раскинувшие крепкие мускулистые руки, и его широкие загорелые плечи, и длинные ноги, и красивый античный живот, и спутанные взмокшие кудри, и полуоткрытый рот со щербатыми передними зубами. Кто в деревне заморачивается по такому поводу? Ей было спокойно и хорошо. Разве не это главное? Но как научиться жить настоящим, сиюминутным, неторопливостью дня, уютом вечера, Лёшкиной нежностью, жить и не думать о будущем? Осень в Плёсе, и ранняя, и поздняя, была не просто красивой, она была сказочной. И короткое бабье лето с его яркими и неповторимыми красками, и ноябрь с уже опавшими, облетевшими и потерявшими живую яркость листьями, покрытыми первой изморозью. Утро уже были холодными, но днем ненадолго теплело, и они шли в лес, где все еще пахло землей и грибами, и горло перехватывало от звенящей тишины и покоя. Однажды встретили Люсю, Люсинду. Лёшка отошел в сторону. «Все наезжаешь?» — с усмешкой спросила та. «Совсем обеднела столица на кавалеров?» «Это мое личное дело, знаете ли», — ответила Лиза. «Твое?» — кивнула Люсинда. «Только подумай, что потом с парнем будет. Ну, когда наиграешься и дашь ему отставку. Он парень простой, деревенский, но чуткий, нежный, сама небось знаешь. Попользуешься и бросишь, и не жалко. В мужья он тебе не годится, ты же у нас городская». Недобро усмехнулась Люсинда. «Зайди перед отъездом», — вздохнула она. «Маша, посылочку соберу. Как она? Не хворает?» Лиза мотнула головой. Люсинда вздохнула, махнула рукой и, не попрощавшись, пошла дальше. За посылочкой Лиза не зашла. Приближался Новый год. На улице появились елочные базары, и над городом стоял стойкий острый запах хвои. Покупать елку Лиза не торопилась. Чем позже купишь и занесешь в тепло, тем дольше простоит. А вот продуктами и подарками запасались заранее. После работы Лиза оббегала магазины, где-то что-то выбрасывали. Очереди везде были нешуточные, и Мария не отставала. Ее смена была днем. В 40-м выбрасывали то сухую, строго по палке в одни руки колбасу, то венгерских толстобедрых курочек, то зеленый горошек, без которого оливье не оливье, то вишневый компот, то маринованные огурчики фирмы «Глобус». С майонезом и шпротами было попроще. Да и утки, и даже гуси иногда попадались. Все добытое складывалось в тайник, в самый нижний ящик бывшего Полечкиного буфета, вглубь, подальше от некоторых, как говорила Мария. Некоторые — это, конечно, Анюта, большая любительница колбасы и маринованных огурчиков. Надеясь на бабкину жалость, она нарезала круги вокруг буфета и клянчила, клянчила. У Марии рвалось сердце. «А как же праздник!» Чуть ли не со слезами спрашивала она. «Ань, ну ты же разумная девочка. А что скажет мама?» Анюта обнимала бабку и продолжала скулить. «Ну, баб, ну если очень-очень хочется. Один бутербродик, а всего один. И три тоненьких кусочка колбаски. И два маленьких, самых маленьких огурчика. Ба!» И Мария не выдерживала. Да и какая бабка выдержит? Узкий батон колбасы съедался за пару дней, а уж про банку огурцов и говорить нечего. Мария охала, беззлобно ругалась на внучку и приговаривала: «Что скажет мама?» Анюта смеялась и отвечала, что мама не боится. «А если ты, ба, так боишься, то иди в гастроном и лови свою колбасу». Дерзкая росла девица, сообразительная. Лиза уставала. Вроде и рабочий день у медиков 6 часов, а не 8. Но пока все закончишь, заполнишь карты, поболтаешь с коллегами, зайдешь перед уходом к тяжелым, чтобы уйти со спокойной душой, и сил ни на что больше нет. А потом метро, магазин, очереди. Приползала еле живая. Дома же Анюта со своими капризами, да Мария с неотложными разговорами и желанием обсудить важное. «Я очень устала», — вздыхала Лиза. «Можно перенести важное дело на потом?» С иронией, конечно, но Мария обижалась и уходила к себе. «Трудно мне с ней», — думала Мария. «Очень трудно. Она так и не простила. Столько лет, а обида не ушла. И не стали родными людьми. Как я ни старалась. Я, конечно, ею горжусь. Она хороший человек, но смогла ли я полюбить ее, как мать любит дочь? С Анюткой все понятно. Ее я люблю и чувствую, мы понимаем друг друга. У нас свои секреты. С внучкой получилось, а с дочкой нет. Я виновата, и у вины нет срока давности. Жаловаться грех. Забрала, приняла, терпит. Терпит, как соседку или дальнюю родственницу. Злится, что я не приняла ее дурацкий роман с этим Лешкой. Сначала Димку выпендрежника не приняла, а теперь Лешку. Лешка неплохой парень, но не ее человек. Неужели она не понимает? Вот Ленечка. Мария ни минуты не сомневалась, что это ее мужчина, и ни минуты не жалела о своем решении быть там, где он. Он всегда говорил, что выжил только благодаря ей, ее любви и поддержке. Да и она бы без него не жила. Разве это была бы жизнь? Нет, ни о чем она не жалела. Значит, все справедливо. Лизина обида и отчужденность, нежелание попытаться сблизиться, понять, пожалеть, но хоть самую малость. Иногда улыбнуться просто так, потому что день был хороший, потому что поправился ее пациент, совсем поправился. И этому помогла она, Лиза. Мария была бы рада и такой улыбке, которая пусть и не ей, но улыбка. Но, наверное, она и на это не имеет права. Скоро Новый год, любимый праздник. А настроения нет. Где будет Лиза? Останется или уедет? А если уедет, что будет с Аней? Но вопросов Мария не задает, знает реакцию, просто ждет. Все, что ей осталось, — это ждать. Лиза сидела на кухне. Вспомнилась, как сегодня привезли старушку. Упала на улице. Разбила голову, ну и перелом, конечно. Рука. Повезло, что не бедро. Было бы совсем плохо. Вспомнила ее глаза. Испуганные, растерянные. Дрожащий голос. «Дочка, а я поправлюсь. За собой-то ходить смогу. Больше-то некому. Нет никого». Вспомнила, как сжалось сердце, как чуть не заплакала. Чужая старушка. А тут родная мать, а я... Нельзя так. Нехорошо. Я должна быть мягче, терпимее. Столько лет прошло. А не лопнул нарыв, не прорвался. Она подняла голову и увидела, что на пороге кухни стоит Мария. «Лизонька», — еле слышно произнесла она, — «прости меня, Лизонька. Я себя не простила, хоть ты прости». От растерянности и неожиданности Лиза кивнула. «Господи, как почувствовала, о чем думаю. Чай будешь?» — смущенно спросила она.